Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Затем раздался голос курсанта Харинвца, описывавшего то, что он видел вокруг себя на маленькой площади. Возле Бауманской освещено странно. Не в той манере, чтобы создать удобство и яркость, которых в темное время улица лишена естественным образом. Нет, словно выделяя отличия от дневного времени, сделать их более мучительными. Ярко светятся витрины и пустые залы закрытых, умерших магазинов. Легко можно рассмотреть товар, лежащий на полке в дальнем углу, бесполезный теперь, который никто уже сейчас не может купить. Переливаются вывески задраенных меняльных контор и банков. Ничего, никаких денег в них нельзя уже поменять. Одна мысль светится кругом, одно настроение. День мертв, кончен, жди утра. Жди утра, пусть лопнет твоя голова от сознания того, сколько времени впустую ты потерял. Лишь киоски с пивом, вином и водкой работают вокруг для тех, кому уже все нипочем, для тех, кому и некуда спешить. Кто готов теперь напиться? Чтоб затрещала голова, чтоб лопнула она совсем, и побыстрее, и без этого напряжения, от какого-нибудь винного апокалипсиса, от какого-нибудь страшного перепоя. Вечер мертв, кончен, жди утра. Черт возьми, курсант Хариновец, вечер еще не кончен, раздался из портативных радиостанций, слушавших в разных точках лефортово-хариновцев, рассерженный голос господина радио. «Если вечер кончен, то значит мы безнадежно упускаем время, а фактор времени, как учит нас Томмазо Кампанелло, и это едва ли не самый важный фактор хариновской революции в настроениях. Нет, вечер еще не кончен, вечер только начинается». А впереди еще целая ночь. Ночь, за которую мы многое успеем перевернуть в наших настроениях. «Перестаньте. День уже мертв, кончен», — не соглашался с ним курсант Хариновец. «Ждите утра. Следующая остановка — это утро. Утро, в которое меня не обнаружится в строю в военном училище». «Нет, почему же не обнаружится?» — спросил он сам себя. К утру-то я обязательно вернусь в казарму. Вот только на экзамен я пойду подготовленным отнюдь не так, как надо быть подготовленным к экзамену. Да еще ко всему мне будет ужасно хотеться спать. И голова совсем не будет работать. Да, этого экзамена мне благополучно не преодолеть. А день уже кончен, господин радио, кончен. Посмотрите на эти вывески, витрины. Господи, хоть бы что-нибудь произошло, чтобы отвлекло меня от этого ужасного осознания сделанной ошибки. Иначе я просто не выдержу. Вася, скажи, есть ли в твоем реферате про господина истерика что-нибудь про то, что этот революционер делал в таких ситуациях? Он метался. Тут же послышался из радиостанции ответ Василия. Хватался то за одно, то за другое. Главное, в одну небольшую единицу времени он производил огромное множество всяких действий, каждое из которых могло своими последствиями изменить его настроение. Он не стоял на одном месте. Он лихорадочно, истерично, порой крайне парадоксально и непоследовательно действовал. Отлично. Я не стану стоять на одном месте. Я начну метаться. Я начну крайне парадоксально и непоследовательно действовать. Может быть, это поможет мне преодолеть ужасное напряжение, которое существует в моей голове по изложенным причинам, проговорил курсант Хариновец. Между тем, из радиостанции продолжали доноситься уточняющие вопросы, которые задавали им хариновцы, находившиеся в разных точках Лефортово. А люди? Что за люди вокруг вас? Да и есть ли они вокруг вас? Курсант Хариновец тут же принялся отвечать. В иные мгновения площадь становится пуста, как, например, сейчас. Но подождите, вот кто-то появился. Я чувствую странное напряжение, точно прохожий не идет, а мечется по улице. Причиной тому часы, что укреплены на фонарном столбе. Их стрелки скрипят недвусмысленно. Суткам конец, их нет уже. Оставшийся пробег маленькой стрелки не в счет. Распорядок, нарушенный кем-то, собственный привычный распорядок дня. Всюду знак нарушенного кем-то собственного привычного распорядка дня. «Но нет», — вступил в разговор господин Радио, — «не все уважают распорядки». Он взял у курсанта-хариновца радиостанцию, чтобы сказать что-то про распорядки. Но тут как раз возле хариновцев остановились три человека из тех, что не очень уважают распорядки, изрядно подвыпивших и грязных. «Это на мои деньги куплено! На мои!» — громко выкрикнул один из пьянчужек, покуда двое других пытались вырвать у него из рук какой-то пакет. «Да плевать, пошел ты к черту!» — говорил один из тех двоих, что пытались вырвать у него пакет. Третий, хоть и держался за пакет, но был изрядно пьян и, пошатываясь, бубнил, глядя себе под ноги на носки грязных ботинок. «Сейчас пойду и завалюсь на диван. Мне спешить некуда». «Ах, вот ты как! Пойду да завалюсь на диван, спешить тебе некуда. Спешите мне некуда. Да только сперва отдай деньги, которые я на все это истратил, подлая твоя рожа». Все надрывался первый. «Отстань. Пошли вон лучше туда, к тем девицам». Это второй. «Эй, у вас закурить не найдется?» Тем временем уже пытался заигрывать с этими пьянчушками девицы. «Пойдемте, отойдем!» Мрачным, не предвещавшим ничего хорошего голосом сказал тот, что был совсем пьян первому. Троица отошла от хариновца в сторону, начав спорить и ругаться еще громче, чем прежде. Господин Радио продолжил свой репортаж. «Конечно, не все на этой площади спешат и нервничают. Не без того, как же? Не всем по нраву спешить. Не все уважают распорядки. Вон три мужика, давно, должно быть, с обеда пьяны, спорят громко. Того и гляди, вспыхнет драка. Две девицы с толстыми ногами и два прикрытыми короткими юбками. Синие круги под глазами видны, ох, как издалека. Хотели бы подойти к тем троим, что громко спорят, да опасаются, что те зашибут их под пьяную руку. Нищенка в грязных оранжевых шароварах спит у стены на куче тряпья. Ее день и вправду успешно завершен. Дворник с нечесанной, торчащей клоками бородой курит, а мести не начинает. Все ждет чего-то. Уж не задумал ли разбудить спящую нищенку? Приятный народец. Такому и спешить не надо. Такому никакие распорядки не страшны. Никаким напряжением его не испугаешь, и никаким страхом его нервы не прошибешь. «О, отчего я не этот дворник с клочковатой пегой бородой?» — произнес курсант Хариновец, стараясь говорить в радиостанцию. Тут хариновцы, которые, находясь в разных точках Лефортово, следили за сообщениями господина Радио и курсанта Хариновца от площади перед вестибюлем станции метро Бауманская, услышали крики, звон бьющегося стекла, топот ног, который улавливала рация господина Радио. Потом некоторое время вообще ничего не было слышно. Дело в том, что три пьянчушки как раз на фразе курсанта Хариновца про дворника с клочковатой бородой затеяли драку с битьем бутылок и витринки ближайшего к ним киоска. Драка эта была очень быстро прекращена, так как со стороны одного из проулков именно в это время на маленькую площадь перед метро входил наряд милиции, который пьянчушки заметить не успели. Увидав милиционеров, курсант Хариновец ужасно испугался, так как был в военной форме, а увольнительных документов при себе, естественно, не имел. И хотя ему надо было опасаться военного патруля, а не милиционеров, он все же, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, потащил господина Радио за собой прочь с площади. Они завернули за угол, и там, спиной к ним, на улице напротив входа в метро стоял военный патруль. Курсант Хариновец быстро шагнул за колонну входа в метро. Господин Радио последовал за ним. Прячась, курсант Хариновец краем глаза заметил, что военный патруль медленно двинулся вдоль по улице в противоположную от них сторону. От страха у курсанта Хариновца стучали зубы. Господин Радио, который теперь старался загородить собой одетого в военную форму курсанта так, чтобы его не было видно с улицы, толкнул его дальше в полусумрак, где уже сидел какой-то человек. «Нелепо играет нами судьба наша. Под гнетом напряженной нищеты. Нищета — тоже напряжение. В напряжении нищеты проживают дни свои», — долдонил этот человек, в котором господин Радио тут же признал нищего Рохлю. В архитектурном отношении вход в метро Бауманское имеет одну черту, очень удачную в сильный ливень и не всегда приятную темными вечерами. В том смысле, что, собственно, двери предваряются порталом из черных колонн. Человек, миновав колонны, сразу обнаруживает себя в совершеннейшей темноте, так как верхнего освещения здесь не предусмотрено, а единственный свет проникает навстречу из дверных оконец. Старые двери, хоть и не прозрачные, деревянные, но, однако же, с большими оконцами в них. К этим оконцам и устремляется припозднившийся пассажир, ничего кроме них в темноте не видя и не желая видеть. До такой степени не желая, что не замечает, как в портале бывает, стоит по нескольку во все обнимающихся и целующихся парочек. И никто не то чтобы на них внимания не обращает, просто не видит их самым естественным образом. По бокам портала, это в нем самые сокровенные и в некотором роде даже уютные, по понятиям уличных обитателей места, едва-едва изогнутые полукругом нишки с облицованными черной плиткой, то ли скамеечками, то ли приполками у самой земли. Уж тех, кто здесь сядет, даже внимательный прохожий не разглядит, потому что нишки эти находятся в стороне от дверей, а полусумрак в них царит очень густой. В одном из этих уголков под защитой темноты примостились на каменных скамеечках нищий Рохля, курсант Хариновец и господин Радио. «Скорость жизни такая, что дворники улицы подметать не успевают», — долдонил нищий. Он глянул на портативную радиостанцию, которую господин Радио держал в своих руках. «Кругом радиосвязь, мобильные телефоны. Люди сдурели от разговоров. Со всех сторон на них обрушились разговоры. Молчание — вот истинное золото». В этот-то момент хариновцы, следившие за событиями, происходившими в разных точках Лефортово, с помощью радиомостов услышали очередной выход в эфир от станции метро Бауманская. Дело в том, что курсант Хариновец взял из рук господина Радио портативную радиостанцию и проговорил. «Я начинаю замечать. Нам видно часть улицы из нашего потайного укрытия. Самая неприятная часть улицы – это не крыши домов, не их стены и даже не пустые безжизненные окна. И уж никак не темнота и не унылый свет. Отнюдь не пустые витрины. Самые мучительные впечатления на этой улице порождает асфальт. Днем его толком не увидишь. То пешеходов много, дна улицы не видно, то машины и трамваев полно, опять дна не видно. Асфальт, оказывается, в вечернем свете блестит. Он бледный, водянисто-оранжевый на самом деле. Вообще в вечерней улице очень много апельсиновой корки, только бледной и высохшей от времени, как оболочка головного мозга, убитого головной болью. Мозг умер, но не разложился, а засох, превратился в мумию. Мумия головного мозга, убитого самой страшной головной болью, которая вообще может быть. Той силой боли, которая существует на своей вершине за миг до окончательной гибели мозга. Господи, как сильно заболела у меня вдруг голова. В этом виновато, без всякого сомнения, проклятое напряжение». Курсант Хариновец подумал еще и добавил. «Асфальт не прибран. Бумажки, окурки». «Ага, поверили. Напряжение кругом такое адское, что прибирать не успевают», — радостно воскликнул нищий Рохля. И голос его тоже был слышен хариновцем с другой стороны радиомоста. Все, радиосвязь виновата. Все, мобильные телефоны. Некогда прибирать. Некогда спокойно жить. Со всех сторон разговоры. Люди говорят, людям рассказывают. Адское и напряженное настроение. Это как ее... Информация кругом. Житья от нее не стало. Да, это верно, верно. Верно, что тяжело, когда так много информации. Да только без этого и прогресса бы не было. И Хариновской революции в настроениях, и сегодняшнего вечера с его радиомостами, сказал господин Радио очень взволнованно. Он хотел развить эту тему дальше, но в этот момент за колоннами появилась еще довольно молодая, высокая, статная и очень красивая женщина, которая несла большой тряпичный куль. Глава 31. Вирус заражает окрестности. Как только нищий увидел красавицу, он встрепенулся, перестал бубнить и резко подался вперед, точно хотел схватить женщину за руку. «Эй, царевна, подай рублик! В театр на премьеру сходить, пирожков купить!» — раздался под колоннами хриплый голос Рохли. Красивая женщина вздрогнула и в полусумраке обо что-то споткнулась. При виде бородатого нищего она сделала какое-то неловкое движение, и хилая бумажная веревочка, которой был бестолково обмотан тряпичный куль, завернутый в газеты, развязалась. «Эх, ма!» — взорвался нищий и хлопнул от чувства в грязные огромные ладоши. Пальцы у нищего были толстые и крепкие, как железнодорожные костыли, а ногти на них крупные, точно монета пятирублевка. Тем временем из развязавшегося свертка прямо на пыльный асфальт выпала потертая детская шубейка. Господин Ради успел опередить нищего, который тоже дернулся вперед и первым поднял упавшую шубейку. В первое мгновение красавица ужасно перепугалась и, вскрикнув, отскочила в сторону, ища глазами кого-нибудь, кого можно было позвать на помощь. А потом, сообразив, что кинувшийся к ней человек не желает ей ничего плохого, смутилась и, видимо, желая скрыть свое смущение, проговорила. «Шубку носила к подруге перешивать. Совсем она моему шубке мала стала». «Да как же ее перешьешь, если она уже и так мала?» — удивился нищий Рохля. «Вот и я думаю, как же ее перешить, если и так мала? И подруга, и все так думают. И так мала, как же ее перешить? Но как ее не перешить, если она уже совсем мала? В такой-то шубке ходить тоже нельзя». «Лефортовская царевна! Я ее знаю!» — повернулся к господину Радио, радостно воскликнул Рохля. Тут же вздрогнул господин Радио. Ведь он не забыл, что именно с Лефортовской царевной у Томмазо Кампанелло были какие-то запутанные отношения, про которые сам Томмазо Кампанелло говорил одно, а руководительница Хариновской группы детей, учительница, совсем другое. «Она на Лефортовской когда-то жила. На Лефортовской», — продолжал нищий. Лефортовская царевна смотрела на него с удивлением. «А я Рохля, Рохля, царевна, помнишь? Квартиру-то у меня зятья продали», — не унимался нищий. «А я тогда пьяный на Пиниге реке гробы строгал. На Пинигу я пьяный завербовался. На реку Пинигу, на север туда, где сидел. Соль Вычегодск город, может, слышала?» Лефортовская царевна ничего не отвечала. «Молчит», — сказал нищий, повернувшись к господину Радио и хлопнул себя по коленке. «Одурела от работы. Она же работает, целыми днями все работает. А думаешь, работа в ее жизни главная? Нет, главное в ее жизни — это любовь. От нее она одурела еще больше, чем от работы. Огромную энергию на любовь тратит. А ничего не получается. Нет богатых женихов, нет. Жора людоед, отец шубки, тоже все работами занят. Не обращает на нее никакого внимания. Забросил ее. Да и нельзя ему, как вору законному, семью иметь». «Жора людоед?» — подивился господин Радио. «Тот самый?» «Тот самый, тот самый», — радостно ответил Роха. В этот момент в кармане у Лефортовской царевны зазвонил мобильный телефон. Лефортовская царевна не шелохнувшись, продолжала слушать нищего. Мобильный телефон настойчиво звонил. «Ну вот, я же говорил», — обрадовался нищий. «Кругом мобильные телефоны. По ним женихи звонят, этими информациями разными ее балуют. А все ей не то. Информации кругом, информации. А у нее одна тоска. Одурела она от своей любви. День целый на работе сидит, да только не про работу, мысли ее. Не до работы ей. Все думает, думает про то, как рабочий день кончится и любовь начнется. Звонок прозвенит и начинается. Так начинается, что и не рада она, что началось. Кошмар, ужас, битва кровавая. Сколько сил она на нее тратит. Все воюет с женихами, ночами не спит, а победы все нет. Нет счастья. А куда ей деваться? Хочет, не хочет, а продолжает эту проклятую любовь. Ведь не старуха еще, чтобы у печки носок вязать. Вот и шубки, на шубку денег нет. Все деньги-то на себя истратила красавица-то наша разнесчастная. А счастья-то и нет. Долгими днями гонится она за работой, а сделать ее не успевает. Долгими вечерами и ночами гонится за любовью, а счастья-то и нет. Лефортовская царевна пристально посмотрела на Рохлю. Нищий сделал короткую паузу, потом продолжил. «Я давеча на мукомолке сидел. Знаете, сокольнический мельничный комбинат на улице. Как же она называется? Соседняя с улицей Матросская тишина. У самого главного входа сидел, на ступенях. До самых волос от ступеней тех меня выстудило. Улица, забыл, как называется». «Да, я действительно там работаю», — проговорила Лефортовская царевна. Словно и не расслышав ее, нищий продолжал громко рассказывать, все более входя в раж. «У самого главного входа на ступенях сидел. Такие кирпичи, такие ступени! Самый вечер был, смеркалось. Смена заканчивалась. Думал, подадут. Какое там? Напряжение, народ бежит. 6 часов, как сдувает. Все, как армия одна, бойцы, гвардейцы. Есть среди них и хариновцы, артисты самодеятельные, революционеры. Такая в них сила, такое в них исступление, такой революционный энтузиазм. Вижу потому, как бегут по исступлению нечеловечьему, что в бег вложено, что ни здесь, ни за этими ступенями, ни работа в их жизни самое главное. Рано еще им в 6 часов расслабляться. Любовь впереди. Хариновская революция в настроениях впереди. Любовь вечером только начинается. Кому выпить надо, кому женихов искать, кому невест, кому в самодеятельный театр Харин бежать, революцию в настроениях устраивать. А ведь и без работы, без этого дела, что за входом делается, не обойтись никак. Без мукомолки не обойдешься. И такого она работа на мельничном комбинате напряжение требует, просто жуть. Но не в мукомолке главное напряжение, не в ней. Главное напряжение в любви, в поиске женихов и невест, в производстве Хариновской революции, в настроениях. Потому и не до меня им. У всех истерика, как у того господина истерика, про которого мне рассказывали. Ни рублика не подали, ни полтинничка. Как бегут! Разрываются бедные. Но не все прочь бегут. Ведь и внутри кое-кто каждую ночь. Умри, а останься. Дежурь. Сторожи склад. Ни тебе женихов, ни невест, ни производства Хариновской революции в настроении. Дежурь. Остается. А сам-то ведь тоже душой-то вместе со всеми прочь бежит. К главному-то делу. Сколько сил-то главное дело отнимает, если интендантство, а босс к нему столько сил требует. Ведь что вся эта работа на мельничном комбинате есть, как не обоз, не интендантство для ведения главных боевых действий, войны, у кого за любовь, за женихов и невест, а у кого и за Хариновскую революцию в настроениях. Как глянул я на тот главный вход, как поднял голову на все эти окна, что на ночь даже не гасит. Такое смятение меня обуяло. словно я в глаза всему этому напряжению, всему этому обозу глянул. Не главное ведь все это, а лишь интенданство, обеспечение тыла, можно сказать. А ему сколько сил требуется? А и главному делу не хочешь, а силы отдай. А как совместить? Ох, и проникся я тут их заботой. Затосковал, сердце сдавило. И ну я на палке своей бежать. Ну бежать, не могу, переживаю. Чуть не до смерти переживаю. Бежал, как будто сам черт за мной гнался. Только здесь, у Бауманской, я очухался. Венца выпил, отошел. Не ходи больше, дурень, думаю, ко главному-то входу. Не ходи на Сокольнический мельничный комбинат, что неподалеку от тюрьмы матросская тишина. Окна там на ночь не гасят. Такое за этими окнами и днем, и ночью идет напряжение. Такая работа. Даже рядом будешь сидеть, а то напряжением сердце сдавит. А внутри-то уже почти никого нет. А окна не гасят. А для чего, спрашивается? А для того, чтобы никто про работу, про тыловое обеспечение для любви, для Хариновской революции в настроениях не забывал. Чтобы напряжение не падало. Чтоб форму работники во время любви и Хариновской революции в настроениях не теряли. И есть там кто-то, кто даже ночью домой уйти не смеет. Ночью уже. А он не смеет. И ну я бежать. Курсант Хариновец подсунул портативную радиостанцию под самый нос нищему, чтобы его слова были слышны всем остальным хариновцам, разбросанным по разным точкам Лефортово. Но нищий как раз в этот момент замолчал. «Что это? Радиостанция? Зачем?» – чрезвычайно поразилась лефортовская царевна. «Понимаете, – принялся объяснять ей курсант Хариновец, – с помощью радиостанций, с помощью радиомостов хариновцы, которые находятся в разных точках Лефортово, одновременно незримо точно бы присутствуют везде, где есть их товарищи». Лефортовская царевна на мгновение о чем-то задумалась, прикусив губу. «Да, а неплохо бы включить все это в наш спектакль», — сказал тем временем господин Радио. «Странный вы человек», — откликнулся курсант Хариновец. «Все это и так давно уже включено в наш спектакль». «Получается, сейчас здесь незримо присутствует Томмазо Кампанелло», — проговорила, наконец, лефортовская царевна. «Получается, да», — ответил курсант Хариновец. «Вы так здорово все объясняете», — неожиданно томным голосом сказала ему лефортовская царевна. «Мне кажется, вы очень умный». «Спасибо за комплимент», — курсант Хариновец потупил взор и покраснел. Возникшую паузу прервал нищий Рохля. «Доча, это же ты там ночью сидела, царевна прекрасная! Только сейчас я догадался! Это же ты там в позднюю смену осталась! Тебе и смену выполнить охота, рублишек подзаработать! И в голову тебе все лезет! Не мукомолка лезет, и не любовь даже, другое лезет! А и деньжишек подзаработать трудом, нелегким трудом истовым! Ты в то время о другом думала, о другом. Я ведь чувствовал, как ты думала, я всю мысль твою чувствовал. За шубку ты боялась, за шубку. Болтается мальчонка целыми днями один. Про то, что с ним на улицах темных, улицах лефортовских случиться может, один только Рохля знает. Дурное случиться может, страшное. Дурной человек у нас здесь появился». Господин Радио вздрогнул. «Да что? Что ты несешь? Типун тебе на язык!» — сказала с раздражением лефортовская царевна, наблюдая, как господин Ради уже в который раз безуспешно пытается завернуть шубку в широкую тряпицу и обвязать куль веревкой. «Ты лучше вот что мне скажи, Рохля, ты шубку не встречал?» «Шубку?» — нищий вдруг посерьезнел. «А что, он пропал? Ох, нехорошо это! Нехорошо, царевна ты наша лефортовская, нехорошо. Мы с ним должны были встретиться, а он не пришел», — ответила лефортовская царевна. «Ох, как это нехорошо! О, как нехорошо!» – забеспокоился нищий. «Говорю же я, человек тут один нехороший ходит, только бы ему шубка не попался!» Вдруг лицо нищего стало злым. Он посмотрел на лефортовскую царевну и сказал: «Молодая, беспечная ты баба! Разве можно было шубка-то одного на улице гулять отпускать? Разве можно? Забыла, как в прошлом году из соседнего дома мальчика-то оскопили. Вот такой же вот зверь ради смеха-то, чтобы характер свой показать, и оскопил. Забыла? Не думаешь об этом? Шубку-то своего на место этого мальчика не подставляешь?» А действительно, господин Радио читал как-то в газете про то, что в Лефортово 47-летний бывший зэк оскопил 4-летнего мальчика. Нищий отвернулся от лефортовской царевни и продолжал говорить, уже глядя то на господина Радио, то на курсанта Хариновца, которые сидели сбоку. «А отец Шубкин, Томмазо Кампанелло, артист ничего, только глупый и занят очень сильно. И днем, и ночью все театр да театр. Конец ему скоро. Скоро в тюрьму матросская тишина сядет». Господин Радио облизал пересохшие губы. «Сошлют его скоро на север, там, где реки Пинига, Вычегда», — продолжал Рохля. «Будет, как декабрист, в глубине северных руд храните гордое терпение. А шубка будет, как дитё декабриста. Бедный, несчастный станет к отцу на свидание ездить в мрачную шахту». «Постой, ты же сказал», — перебил его господин Радио. Но договорить с самопровозглашенному режиссеру самого необыкновенного в мире самодеятельного театра не удалось. Лефортовская царевна подняла вверх свой маленький кулак и с исказившимся лицом сильно опустила его нищего прямо на драный треух. «Ах ты, тварь! Разве мало тебе того напряжения, которое и так на нас каждый день обваливается? Что же ты душу-то мою истязаешь?» – вскричала она. «А разве можно было его одного-то? Разве можно?» Слабый женский кулачок был Рохле, что подувший сквозняк. «Забыла про мальчика-то из соседнего дома. Не переживаешь больше? А ведь переживала раньше. Ох, как переживала! Что же мне теперь из-за него, с ума, что ли, сойти? Сколько же еще могу я переживать? Нежить ты, подлый ты, нищий, одно у тебя на уме с ума всех свести. Хочешь всем такой страх и ужас привить, чтобы люди уже и жить не могли. А я не могу, не могу, не хочу так. Мне-то куда деваться? Мне на мельничный комбинат надо с утра. Хочешь, чтобы опять все мои прежние страхи ожили, чтобы не смогла я ни жить, ни работать больше?» Трясущимися руками господин Радио еле-еле, наконец, завязал куль с шубкой. «Ничего-то в жизни моей нет и не будет, кроме этого долгого, унылого долготерпения. Долгого, долгого!» – проговорила лефортовская царевна с каким-то значительным тягостным надрывом. Наступила долгая пауза. Как раз по Бауманской улице проехал с грохотом трамвай, и потом воцарилась тишина. В следующее мгновение Рохля закричал: «Я за что выступаю? Я за бдительность? Нужно! Ежечасно о страхе думать нужно, если того, что есть страшного-то, не боишься. А ты того, что есть страшного-то, боишься. Вот о страхе и не думаешь. Это ты, нежить, чур тебя, чур! Пошла отсюда, пошла, вон пошла, гадина!» Брызгая слюной, Рохля начал размахивать своей палкой, пытаясь достать лефортовскую царевну, которая в первое мгновение чего-то никак не могла сдвинуться с места. Точно разговор с нищим загипнотизировал ее. Но вот лефортовская царевна отчаянно взвизгнула и кинулась в двери метро. Куль с шубкой остался в руках у господина Радио. Курсант Хариновец выхватил его и бросился за лефортовской царевной. Господин Радио, еле увернувшийся от клюки нищего, который тот орудовал как палицей, за ним. Они догнали лефортовскую царевну уже на самой платформе. Курсанта Хариновца поразил вид молодой женщины. Щеки ее пылали возбужденным румянцем. На лице играла улыбка. Любой, взглянувший на нее сейчас, сказал бы, что у нее прекрасное настроение, словно она возвращается со счастливого любовного свидания. Курсант Хариновец и господин Радио побежали к ней и остановились рядом, как вкопанные. «Вот, вы забыли!» – протянул ей курсант Хариновец куль с шубкой. Лефортовская царевна взяла у него куль, но не произнесла ни слова. На лице ее по-прежнему блуждала улыбка. Чувствовалось, что она хочет сказать что-то, но то ли никак не решается, то ли никак не находятся подходящие слова. С шумом отошел и скрылся в тоннеле поезд. «Ну, говорите же!» – неожиданно для себя резко произнес курсант Хариновец. Она точно только этого и ждала, чтобы ей разрешили. «Вы не поверите, я бы прежде никогда не решилась так кого-нибудь треснуть, пусть даже такого нищего. А тут треснуло, и словно бы весь вечер вдруг другой стороной повернулся. Я ведь действительно об оскопленном мальчике из соседнего дома непрерывно думала, но зайти к нему в соседний дом, посмотреть на него, боялась. В последнее время непрерывно думала, но так и не зашла. Страшно зайти. Думала, что ничего уж не поправить, что ужасно это, хуже смерти. Весь этот мальчик из соседнего дома теперь один сплошной ужас. Не мальчик, а мальчик, ужас». Живет в соседнем доме, и ужас этот, как зараза, как чума, все окрестности заражает. Каждый, кто про этот ужас хоть слово услышит, уже оказывается зараженным. Это как компьютерный вирус. Стоит только впустить его, и все. Дальше адская работа пойдет сама собой, самоигрально. А мальчики из соседнего дома... Тут, конечно, тем тяжелее думать, что думать-то уж нечего. Уже ничему не поможешь. Что тут думать? А о злодее этом пусть милиция думает. Так что тут думать? А ведь все одно, думать-то нечего. А непрерывно думала. И главное, все мысли ни к какому заключению не приводят. Ужасный, разрушительный процесс. Каждая мысль ранит и убивает. А ни к какому итогу заключению он не приходит. Мысли крутятся. И чувствую уже совсем неплохо, а все думаю. И тут нашла в себе силы, треснула этого нищего по голове. Как будто он и эти мысли – это одно и то же. Как будто он эти мысли олицетворяет. И точно нормальная, спокойная жизнь обратно ко мне вернулась. Пусть я понимаю, что это очень беспечное поведение. И пусть не думать ни о чем кошмарном мне удается лишь с большим трудом. Плевать, не буду больше думать. И все. В это мгновение неожиданно лицо ее исказилось и приняло совершенно противоположное прежнему напряженное и злое выражение. С таким-то выражением начала она смотреть прямо курсанту Хариновцу в глаза – уже не походя более ни на какую лефортовскую царевну, а более смахивая на изнуренную собственным колдовством ведьму. «Ты, может, думаешь, что я преступно беспечна и беспамятлива, если мне больше не вмочь думать о мальчике из соседнего дома? А у тебя дети есть? Нету. Хорошо тебе ходить да думать. А что, если все-то так станут, как ты, думать? Только будем ходить и думать? Ведь тут свойство-то такое... По-нормальному, как скажем, о еде или работе, тут думать-то нельзя. Тут или не думай, или думай, но ты уже не человек. Мысли ужасные будут крутиться и крутиться, а ни к какому заключению приходить не будут. Не будет из этих мыслей никакого вывода. Будет только одна лишь ужасная боль и изнурение. И становишься сам не жильцом, а как мальчик из соседнего дома. Если этому ужасу смело в глаза смотреть, то с нормальной и хорошей жизнью можно проститься. Такую смелость да честность иметь и не жить больше вовсе. А мне и самой жить надо, и для шубки жить надо. «Как о еде или работе тут думать нельзя», — повторил за ней потрясенный курсант Хариновец. «Стойте!» «Почему у вас теперь такое лицо стало, а?» – спросил он, сам еще не зная, для чего ему это надо знать. Ему казалось, что в этом выражении ее лица заключено нечто важное. «Но что? Что? Как ты мне надоел, отец! Когда же осточертеет тебя меня уговаривать? Когда же тебе в гордость-то проснется?» Раздалось посреди стоявших на платформе курсанта Хариновца, господина Радио и лефортовской царевны. Все трое обернулись. Прежде незамеченной им возле мраморной скамейки стояла охапка, а на скамейке сидел и с выражением страдания на лице протягивал к нему в мольбе руки какой-то немолодой мужчина. «Умоляю тебя, иди работать, сегодня же твоя смена. Если не придешь, тебя выгонят, иди работать сменную», — упрашивал он охапку. «Когда же тебе надоест меня уговаривать? Когда же в тебе гордость-то проснется? Надоело на твою умоляющую рожу смотреть», — сказал охапка и пнул немолодого мужчину ногой. Тот откинулся спиной к мраморной стене и закрыл лицо руками. Не говоря больше ни слова, охапка пошел прочь к выходу со станции. «Какой кошмар!» — произнесла лефортовская царевна и закрыла лицо рукой. Курсант Хариновец заключил ее в объятия и принялся утешать. «Подождите вы расстраиваться, подождите! Не верьте вы, что эта сцена произошла на самом деле. Это наверняка очередная хариновская штучка, театр, декорации, фактор времени». «Дурак ты, дурак!» Лефортовская царевна убрала руку от лица, но освободиться из объятий курсанта хариновца не попыталась. «За твой театр тебе денег не заплатят. Кончится эта ночь, и вернешься ты в самые обыкновенные серые будни. И Лефортово будет кругом, самое настоящее Лефортово, а никакие там не декорации. И еще, помяни мои слова, ваши действия – это одна лишь сплошная истерика. Истерика от страха, от безвыходности. И от того так фактор времени для вас важен, что более вы свой страх ни минуты терпеть не хотите. Но истерика – это только истерика. Истерика ничего породить не может». Тут из рации понеслось. «Неправда! Неправда! Может! Может! Наша истерика родит! Вы еще увидите! Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем! Родит! Родит!» В этот момент на станцию с грохотом въехал поезд. «Не вернусь я в обыкновенные серые будни! Родила истерика! Я с вами, Лефортовская царевна! Познакомился. Не будь истерики. Не сбеги этим вечером из казармы. Не сбеги потом вслед за господином радио из зала Харина. И не было бы этой моей встречи с вами. Так что истерика может родить». Пока он говорил, поезд уже остановился, и двери вагонов распахнулись. Лефортовская царевна схватила курсанта Хариновца за рукав. «Поехали вместе». Говоря эти слова, как показалось курсанту Хариновцу, да и господин радио высказывался позже в том же духе, она смотрела на портативную радиостанцию, которую курсант Хариновец держал в руках. Очевидно, она пыталась сообразить, слышит этот разговор Томмазо Кампанелло или нет. Там курсант Хариновец колебался лишь мгновение, шагнул в вагон вместе с Лефортовской царевной. «Рацию, рацию отдайте!» — воскликнул господин радио, но было поздно. Двери вагона с шумом захлопнулись, поезд тронулся и скоро исчез в тоннеле. Руководитель самого необычного в мире самодеятельного театра остался на платформе один. Отчаяние охватывало его. С каждым мгновением сильнее и сильнее господин радио чувствовал, как он хочет спать. Пожалуй, от того, чтобы улечься прямо здесь, в метро, на какой-нибудь лавке и просто немного поспать, его удерживало только еще большее, чем желание спать, желание есть. Если он уснет, то как он поест? Многие участники Харина в этот вечер хотели жрать. Не есть, а именно жрать. Господин Радио, Томмазо Кампанелло, Таборский хотели этого больше, чем остальные. Но жрать, ладно, жрать — это ерунда. В той сумятице, которая существовала в их головах, а разве в такой вечер можно было жить без сумятицы в голове, они жили одним мгновением и видели то, что было перед глазами сию минуту. Вот, например, господин Радио видел очень маленькую, даже, можно сказать, уютную станцию метро под революционным названием «Бауманск». Эдакую темную, несмотря на то, что вся она была в светлом мраморе, с грохочущими поездами, с безлюдьем, потому что не было пассажиров. Хотя почему же? Почему? Поздно. И этому ужасно хотелось пирожок с мясом. Хоть бы пирожок и был противный, из самого плохого мяса, которое, чтобы не воняло тухлятиной, изрядно перемешали с луком и перцем. Пусть бы пирожок и был приготовлен в антисанитарных условиях. Хоть бы такого пирожка съесть, много таких пирожков, и потом рухнуть спать. Именно рухнуть. Лечь будет совсем не то. Удовольствие от рухнуть несравненно. И в голове господина Ради уже стелился туман. И, конечно, в такую вот непростую секунду, стоя под изображением на мраморе Ленина, вождя революции, ни одной частичкой своего естества не помышлял господин Радио, наш Светоч Радио, о Жоре, Жоре-людоедушке, коренном лефортовском жителе. А между прочим, и тот пока еще не помер, а был жив человек, и думку свою думал, и дело-то замышлял, рассуждал и действовал. Недаром же он из тюряги матросская тишина ночкой темной, ночкой глухой да мрачной, когда ни одна звездочка на небе не светила, обманув тюремные караулы строгие, утек, исчез, растворился во мраке здешних мест. И только стены тюремные помнили, что был он там, был, еще на Медне, и начертал на стене прогулочного дворика тюряги: «Жора людоед, славный малый, прошу любить и жаловать». Тем временем в радиоэфире маленькие артисты начали по очереди декламировать стишки, которые они записали, услышав их по радиомосту, и уже успели разучить. Ведь все хариновцы этой ночью находились в одном информационном пространстве, и сказанное кем-либо из хариновцев в одной из точек Лефортова тут же становилось достоянием всех остальных хариновцев, которые находились совершенно в других местах. «Ночь Лефортова закроет, черт тюрьму для нас построит. Если нынче не сбегу, завтра точно быть концу», декламировали маленькие артисты из хариновской группы детей. Тем временем, услышав свои стихи в радиоэфире, Томмазо Кампанелло, который в этот момент шел вместе с паспортом тюремным по одной из лефортовских улиц, сказал в рацию: «Я хочу сообщить вам всем, декламирующим мои стихи, одно важное обстоятельство. Здесь кругом, в каждом из этих событий, которые валятся на нас, как какие-нибудь луковицы из порвавшегося мешка, очень много кошмаров, много того, чего мы боимся и ужасно не хотим. В такую ночь мы не станем бояться, потому что это очень странная ночь. Ночь! Но как только ночь пройдет, нас непременно охватит такой ужас, такая хандра, что... Поэтому я стану теперь раздувать эту ночь, как угли в костре, чтобы она горела ярче и ярче. Так пусть же никогда не наступит утро следующего дня. Верю я, портной исправит воротник, что давит, давит шею бедную мою», — запел Томмазо Кампанелло как гимн. Радиоволны разносили слова его песни по всему Лефорту. Часть пятая. Декорации Лефортова. Глава 32. В Лефортовской церкви Петра и Павла. Вечер. Сгустившаяся темнота. К витрине дорогого ресторана быстрым шагом, едва ли не бегом, торопясь, подошел человек, одетый в темно-синее демисезонное пальто. Шапки на нем не было, и снежинки застревали в его волосах. Он положил ладони на стекло, он оперся о него руками, он приблизил к витрине лицо и принялся жадно высматривать что-то там, в зале. Что-то или кого-то. Два толстых дядьки в солидных дорогих костюмах, что сидели за столиком как раз напротив этой витрины, перестали есть и беседовать и уставились, в свою очередь, на человека в темно-синем пальто. Человек отпрянул. Но через полминуты его фигура замаячила уже напротив другой, соседней витрины. В ярко освещенном, шикарном и блестящем зале дорогого ресторана в этот вечер было достаточно много посетителей. Под потолком висела огромная люстра, сверкавшая хрусталем и позолотой. Под звуки арфы в ресторане играла арфистка. Вышколенные официанты разносили по залу изысканные и безумно дорогие кушанья в красивой фарфоровой посуде. Накрахмаленные скатерти и салфетки поражали идеальной белизной. Дорогой паркет блестел едва ли не так же ярко, как и зеркально-гладкий металл столовых приборов. Вкусные запахи витали по залу, перемешиваясь с ароматами дорогого табака. Таборский увидел в витрине ресторана, точнее, не так. Таборскому показалось, что он увидел сквозь огромное окно ресторана старуху Юнникову. Он бросился внутрь ресторана, чуть ли не сшиб с ног мгновенно вышедшего ему навстречу распорядителя. Быстро пошел через зал в ту сторону, где ему увиделась старуха Юнникова. Там, в углу, за маленьким столиком, действительно ужинали три человека. Маленького роста господин с длинными темными волосами, собранными сзади в хвостик, и две дамы солидного возраста, чрезвычайно хорошо одетые. Разговор за этим столиком велся на французском.